18 января 1976 года, 16 часов 15 минут по Москве, точка Лагранжа L2, в системе Земля-Луна, корабль темного клана «Хищные цветы». Ничего не предвещало того, что в самом ближайшем будущем с кланом «Хищные цветы» произойдет что-нибудь внезапное и нехорошее. Даже врата, ведущие в мир 41-го года, при сближении с планетой сканирующая аппаратура Орион идентифицировала как еще один техногенный источник тепловой энергии, подобный другим изобильно разбросанным по поверхности планеты. Чтобы распознать в этой точке искажение пространственно-временного континуума, было необходимо рассматривать ее с достаточно близкого расстояния при помощи сканеров высокого разрешения. Но оба истребителя «Хищных цветов» обследовали регион фактически на противоположной стороне планеты. К тому же для сканеров самой Орион после выхода в точку Лагранжа L2 непосредственное наблюдение за планетой-прародительницей было невозможно, потому что, во-первых, обзор на Землю перекрывала Луна, а во-вторых, в тот момент Земля была повернута к Луне и Орион своим западным полушарием. Охоту на пионов госпожа Тулан решила вести в то время, когда в нужном регионе стоит ночь, а все остальное время обрабатывать добычу, укладывая ее в криогенные танки и отдыхать. Серегин напрасно мчался, как на пожар, теряя перья, ломая крылья. Первый вылет на охоту должен был состояться лишь через 9 часов. Разведывательный полет прошел успешно, а сейчас всем положено отдыхать. Однако Орион не отдыхала в блаженной полудреме, а внимательно прослушивала окружающее пространство. Совсем недавно она ощутила на себе внимание нескольких темных эйджел из какого-то чужого клана и одного хуманца, но не могла обнаружить их. Корабль, который можно было бы окликнуть, чтобы поговорить на чистоту. Темный эйджел, у которых нет своего корабля, это нонсенс. Быть может, этот клан потерпел катастрофу и с единственным челноком прячется сейчас на поверхности среди хуманцев. А может быть, их корабль находится за пределами слышимости. Или, может, это какое-то неизвестное явление, потенциально опасное, как и все непонятное. Поэтому Орион надеялась и ждала хоть какого-то намека на разгадку. И дождалась. Сначала она снова ощутила на себе коллективное внимание все тех же Эйджел и значительно большего количества хуманцев, а потом ее окликнули прямо из пустоты, потому что все приборы говорили о том, что пространство вокруг девственно пусто и чисто. И окликнул ее не корабль, такой же, как она, и даже не темная Эйджел из плоти и крови, а хуманс-самец. То есть существо априори, не способное к такого рода контактам. «Ну, здравствуй, маленькая», — сообщил он с дружелюбным интересом. «Как тебя зовут?» «Я не маленькая», — возмутилась была Орион, но потом считала из эмоционального фона собеседника воспоминания о том исполинском чудовище, которое этот хуман считал своим кораблем, и подавила в себе импульс возмущения. В сравнении с подобным ужасом Вселенной она и в самом деле могла считаться маленькой. «Нет, ты маленькая», — тем временем продолжил гнуть свой собеседник. «Ведь тебя походя может обидеть любой злой проходимец». «Ты пришел меня обидеть?» — спросил Орион. «Нет, что ты. Я не обижаю маленьких и слабых», — возразил хуманс. «Такое у меня правило». «Тогда зачем ты здесь?» — удивился Орион. «Я защищаю эту планету, ее жителей от порабощения и разграбления. Клан, который ты несешь на себе, задумал мерзкое, и я должен его остановить». «Ты страж древних?» — испуганно подумал Орион. «Я страж человечества», — гордо ответил хуманс. «Специальный исполнительный агент великого духа Вселенной. Моя обязанность — карать злых и защищать малых и бессильных». «Но так не бывает», — возразил Орион. «Во-первых, ты хуманс, они всегда грубые и жестокие. Во-вторых, никто не будет защищать малых и бессильных, когда их можно обидеть и ограбить». «Ты не забыла, что у меня такое правило?» — спросил Хуманс. «Неужели ты не чувствуешь, что я говорю тебе правду, правду и одну только правду?» «Я читаю твои психоэмоциональные ключи и вижу, что ты мне не лжешь, но в то же время знаю, что подобного просто не может быть, а потому это противоречие сводит меня с ума», — с горечью ответил Орион. «Нет, подобное быть может и даже должно быть, потому что защита малых и слабых — это и есть цивилизация», — продолжал настаивать Хуманс. «Цивилизация хуманцев — это нонсенс». Слабо сопротивлялся Леон. «Вы дикие и любите убивать и разрушать. Если дать вам волю, то в галактике не останется и камня на камне». «Планета там внизу покрыта руинами, и по ней бродят дикие люди с желанием кого-нибудь убить», — спросил Хуманс. «Или, быть может, жажда разрушения поддерживается в некоторых человеческих сообществах искусственно?» Только потому, что ваши социоинженеры не понимают и не принимают нашего способа мышления. Цивилизация — это еще и умение сдерживать в себе инстинкты дикого зверя, заменяя их установлениями, приличествующими разумным и культурным существам. «Ты хочешь меня убить, а этот разговор ведешь только для отвода глаз», — с обвиняющими обертонами заявил Орион. «Хоть этого нет в твоих мыслях и желаниях, но вы, хуманцы, такие, и любой, кто вам доверится, умрет ужасной смертью». «Если бы я хотел тебя убить, то мне незачем было бы вести с тобой разговоры», — рассердился Хуманс на непонятливый Орион. «Даже не убивая, я мог бы взять тебя силой, то что маскировка моих малых кораблей на два порядка превосходит твои возможности по обнаружению. А десантные части хорошо вооружены и имеют большой боевой опыт. Вместо того я разговариваю с тобой разговоры, чтобы ты пришла ко мне сама, по доброй воле. Ведь ты, корабль-раба, не можешь потерять ничего, кроме своих цепей. А я дам тебе свою братскую любовь и свободу». «А что такое любовь?» — наивно спросил Орион. «Любовь, — ответил Хуманс, — это значит, что я буду тебя всюду защищать, заботиться о твоих нуждах, наказывать тех, кто причинил тебе зло, и говорить тебе ласковые и ободряющие слова. А самое главное, в рубку к тебе придут инженеры серых и напрочь демонтируют из твоей сферы обеспечения то устройство, которое причиняет тебе боль. Разумное существо должно подчиняться только сознательной дисциплине, а мелочное поминутное шпыняние и непринуждение — это отнюдь не мой метод». «Я поняла», — сказал Орион. «Любовь — это значит, что ты назовешь меня своей сестрой». «Да», — подтвердил Хуманс. «Если ты согласишься выйти мне навстречу, то станешь моей сестрой. У меня уже есть 40 000 любимых сестер и примерно 400 000 братьев. Должен сказать, что это весьма приличная компания для такого корабля, как ты». «У тебя есть 40 000 любимых сестер?» — ошарашенно переспросил Орион. Психоэмоциональные ключи сообщили ей, что этот Хуманс говорит ей истинную правду. «Да, — подтвердил Хуманс, — это так. Ты будешь в нашей большой семье не первый, но далеко не последний. И, кстати, маленькая, ты так и не сказала, как тебя зовут». «Меня зовут Орион», — после некоторых раздумий сообщила корабль-раба клана Хищных Цветов. «Ну вот и хорошо, Орион, — одобрительно подумал Хуманс. А меня зовут Серегин Сергей Сергеевич. Специальный исполнительный агент Великого Духа Вселенной, страж человечества, патрон воинского единства и прочее, прочее, прочее». «Но я же не человек», — испуганно воскликнул Орион. «Как же я в таком случае могу быть твоей сестрой?» «Ты тоже человек, несмотря на то, что темная Эджил и корабль», — возразил Хуманс Серегин. «И даже те засранки, которых ты несешь на себя, они тоже люди, хоть об этом пока даже не подозревают. Более того, людьми с некоторыми изъятиями в дееспособности являются даже горхи и ситхи. И они тоже для меня не живой инвентарь, как для Матрон Эджил, а разумные существа, к которым следует относиться по-человечески». «Так значит, ты не собираешься убивать клан Хищных Цветов и их пленниц?» — спросил Орион. «Нет», — ответил Хуман Серегин. «Когда они признают свою безоговорочную капитуляцию, им будет предложено пройти процедуру инверсии и присоединиться к моему воинству, принеся встречную страшную клятву. Пленниц это касается в той же мере, только им не надо будет признавать свое поражение, ибо они уже сделали это, сдавшись клану хищных цветов. Но только ты уже будешь выше всего этого, так как вольешься в наше общество как добровольный союзник, а не как побежденный враг. — Хорошо, — подумал Орион. — Что я должна сделать? — Повторяй за мной, — торжественно произнес Хуман Серегин. — Ты — это я, а я — это ты. И я убью любого, кто скажет, что мы не равны друг другу. Вместе мы — сила, а по отдельности мы — ничто. Клянусь, клянусь, клянусь. И как только Орион мысленно произнесла эту фразу, могучий поток подхватил ее сознание и понес в то место, где она еще не была ни разу.